Когда она предлагает ему все бросить и бежать вместе куда угодно, хоть в тот же пугающий незнакомый и чуждый ей город, он отвечает ей: «Дура ты, Аксинья, дура, гутариша послухать нечего. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же, на службу мне на этот год не годится дело. От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? В прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так былок пропал. Провозы ревут, дух там тяжелый от горелого угля. Как народ живет, не знаю, может, они привыкли к этому самому угару». Григорий сплевывает и еще раз говорит: «Никуда я с хутора не пойду». Это потом, властно увлекаемый бурно вспыхнувшим чувством к Аксиньи, он и из хутора уйдет. А сейчас Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои нерусские глаза. Они смеются. Шолохов повторяет: «Слепят насмешкой». И в Гришкином голосе небрежная снисходительность. Она, Аксинья, и дура, и глупая баба, а он мужчина и казак, и ему негоже так сразу поддаваться своему чувству. И сама его любовь к Аксинье как бы еще на грани прекрасной игры. Она еще не ухватила его за сердце так, как ухватит позднее. А вдруг и его предполагаемая женитьба на Наталье окажется продолжением этой игры? Ему еще неведома действительная цена этой любви. Чтобы изведать ее, ему предстоит еще и через женитьбу на несчастной Наталье пройти. По своему мужскому превосходству, ничего оскорбляющего и унижающего Аксинью он не усматривает в своих словах. В конце концов, она мужняя баба и знала, на что идет. Мало ли, говорят, играются с мужними бабами. Самолюбию Григория даже льстит, что и для него пришел черед, теперь он совсем казак. На нем тоже остановила свой взор замужняя и не какая-нибудь, а самая красивая из хуторских женщин — Аксинья. А там слепой сказал: «Посмотрим, там можно будет и прикончить эту историю. А пока зачем же ее приканчивать, если так хороша, так сладка любовь мужней бабы, прекрасной Аксиньи?» Но для Аксиньи уже с самого первого мгновения это не игра. Неспроста так и сопротивляется она той бугаиной настойчивости, с которой обхаживает ее этот черноглазый ласковый парень, зная, что если уступит ему, то навсегда. Тогда Григорий уже на всю жизнь войдет в ее сердце. Вот почему и от тех слов, которые с ласковой снисходительностью цедит Григорий еще задолго до его женитьбы на Наталье, веет на Аксинью такой стужей. Это у нее в глазах и в душе, а не за окном ее горницы, темнеет. И это не просто на месяц, а на ясный месяц ее любви впервые наплыло облачко. С ним впервые наплывает на Аксиньину любовь и тень зловещего предчувствия, которому она до этого не давала власти, захваченная своим чувством Григорию. В горнице тоже густеет темень, блекнут Степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире. Расплата неотвратима, но и зная об этом, ничего не боится Аксинья, всю себя отдавая любимому, в то время как он... И в серой застойной непрогляде Григорий не видит. У Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи, и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова. А ведь это еще начало. Все испытания для него еще впереди. Но она уже бестрепетно решила отлюбить за всю свою горькую жизнь. Вот почему и с такой непримиримостью борется она за нее, свою первую и единственную любовь, за него, своего Гришу, не боясь кулаков Степана, ни гнева Пантелей Прокофьевича, ни осуждения окружающих, ни своего собственного от сознания вины, стыда перед Натальей, прикрываемого и кликушеством, столь же несвойственным ей, противоречащим всему складу ее великодушной широкой натуры. Да, и великодушной, и широкой. Не она ли после смерти Натальи, наперекор запрету Ильиничны, все же сумела натоптать стежку к сердечкам осиротевших Натальиных и Григорьевых детишек? В сущности, ни она не виновата перед Натальей, ни Наталья перед ней. Обе они жертвы. И не под влиянием ли самых недобрых предчувствий, с новой силой нахлынувших на Аксинью с посещением ее Натальей в Ягодном, так беснуется Аксинья, судорожно настаивая, что это ей принадлежит Гришка, и только ей. На самом же деле это от сознания собственной беззащитности беснуется она. Тут еще раз стоит оглянуться, из какого мрака пробивался цветок Аксиньиной любви. О «Тихом Доне» и других произведениях Шолохова пишут как о могучих полотнах, на которых в несравненных художественных образах и картинах отразились и выразились темы революции крестьянства, революция и народ, но этому нисколько не противоречит, что со столь же мощной силой звучат со страниц шолоховских произведений темы «Женщина и революция», «Революция и любовь». Не назвать другого произведения в нашей литературе, на страницах которого столько бы сердечного внимания было уделено и столько горячих красок отдано его авторам, женщине, где так бы оплакана была ее жестокая доля и столько трогательных цветов, лазоревых и иных, принесено к ее ногам из степи, с майского луга, из глубин сердца писателя. Уже в первых строчках «Тихого Дона» эти нежность и боль исторгались из его сердца. Если бы в романе Шолохова не было и никаких иных свидетельств вопиющей отсталости нравов, властвовавших на патриархальном Дону, то и одной только кровью вписанной в землю Мелеховского подворья картины забитой насмерть турчанки достаточно было бы, чтобы убедиться в назревшей необходимости решительнейших перемен в судьбе женщины-крестьянки. Ибо по отношению к женщине в первую очередь и можно судить об уровне нравов. И потом Шолохов еще не раз опустит эту лакмусовую бумагу в гущу этих нравов. В самом начале своего девичества была поругана юная Аксинья. А потом кулаками и каблуками нелюбимый муж выбивает из нее любовь к ненаглядному Гришке. Все же Григорию легче дается эта любовь, но это, конечно, не означает, что так уж совсем легко. Легко ли пойти против отца, матери, против всей своей семьи и всего хуторского общества, наотрез не одобряющего и осуждающего эту позорную любовь? Ни одного сторонника нет у Григория в родном хуторе татарском. За исключением, пожалуй, Михаила Кошевого, с которым тогда, в молодости, Григорию куда проще было находить общий язык. Не зря перебрав после ухода из дому имена всех своих хуторских дружков, решая, к кому бы пойти переночевать, Григорий останавливается на Кошевом. Видимо, уверен был Григорий, что более свободный от ветхозаветных предрассудков и вообще более свободомыслящий, независимый в своих суждениях и поступках Михаил Кошевой сможет, скорее всего, понять его и Аксинью. Никому иному, а Михаилу, решивший уйти из хутора Григорий, доверяет быть своим посланцем. «Перекажи Аксиньи, чтобы как завечереет, вышла к ветряку». От неожиданности всего только на секунду и замнется Михаил, а Степан? Но тут же и пойдет выполнять поручение друга. «Да, это не кто-нибудь иной, а Михаил Кошевой». Был первым поверенным и вестовым любви Григория к Аксиньи. Как много лет спустя станет и разлучником их любви, когда после своего последнего словесного поединка с ним, другом, Григорий решает снова бежать из хутора и вновь увлекает за собой Аксинью, на этот раз на гибель. Но с тех пор грозное и кровавое время вырыло между старыми друзьями пропасть. Нет, не просто было и молодому Григорию разрывать привычные цепи стародавних обычаев и семейных порядков. Иначе бы в мучительных поисках выхода не мнилось ему еще в ранней молодости за валами гребней, за серой дорогой, сказкой «Голубая приветливая страна» и Аксиньина в позднем мятежном цвету «Любовь на придачу».